Глава 2. Не ходи, девочка, гулять возле наполненных чудовищами шахт. Где гарантия, что чудовища тоже не выйдут погулять? Цуми. Выше меня на голову, отдаленно напоминающий человека, только с жутко длинными руками. Морда приплюснутая, низкий лоб, наполненные бездонной чернотой глубоко посаженные глаза. И пасть, которая будет сниться в кошмарах. В отличие от тех цуми, которые мне встречались ранее, этот был каким-то пыльно-серым. Странно, раньше таких не видела. Описывать все долго, но мысли пронеслись за секунду. Цуми рыкнул и прыгнул на меня. Я отскочила в сторону, швырнула горсть летучих канзи, которые осами впились в его шкуру. Цуми взвыл. Удар когтистой лапой, я лишь чудом уклонилась. Пригнуться, сделать подсечку. Снова вой. Левую руку обожгло, я вскрикнула от боли. Тут же все тело накрыло слабость. Я с ужасом поняла, что двигаюсь намного медленнее, чем должна. Перед глазами все начало двоиться и плыть. Горло будто перехватило чьей-то рукой. Цуми с рыком кинулся на меня. Бежать! Но вместо этого только пошатнулась. И не сразу поняла, что рык Цуми перешел в визг. Золотистый росчерк вспыхнул ослепительной молнией. Я зажмурилась. Короткий рык, странное шипение, чей-то шепот, похожий на проклятие. Влажный хруст, от которого к горлу подкатила дурнота. Я мотнула головой, пытаясь собраться. Открыла глаза. Так, всемилостивые боги, пусть это будут галлюцинации после яда Цуми. Пожалуйста, только не бред моего разума. Пусть только... Но бред, опираясь ногой на камень, неотрывно смотрел на меня. Черные пряди выбились из туго стянутого хвоста. Длинная серьга сияет теплым янтарем. На щеке кровь, которую он не удосужился стереть. В желтых глазах смесь интереса, презрения, высокомерия и еще чего-то такого, от чего хотелось просто смачно врезать по морде. Простите, по лицу господина Эйтаро, Сейванина, великого императора Шунских Сакарана, да продлят боги его дни. Я много чего ожидала, но все равно к встрече не была готова. Подсознание упорно не хотело прорабатывать вариант, что делать, если среди сейванонов окажется Эйтаро? В прошлом уже сталкивались, впечатления были не из приятных. И смотрит же так, будто забавляется. Смотрит и молчит. Держит такую паузу, которой позавидуют все актеры театра. Так, должна ли как-то по-особенному наследница клана приветствовать сейванона? Вроде бы нет. Я опустила взгляд. Рядом с Эйтаро лежала туша Цуми. Бедняге не повезло, его голова оказалась слишком далеко от тела. Катана Сейванана хорошо вкусила крови. «Благодарю за спасение», — наконец-то выдавила я, понимая, что помощь пришла именно от него. И как это несложно признавать, но теперь я его должница. «Ваша смерть, госпожа Шингай, сорвала бы переговоры о шахтах», — невозмутимо сказал он. Я вспыхнула, но чудом прикусила язык. То есть не потому, что человек мог погибнуть, а потому что смерть сорвала бы переговоры. Очаровательно. Плетунья знатно издевается надо мной, посылая испытания за испытанием. «И то верно». Тем не менее, согласилась я и поклонилась в благодарность, что говорила куда лучше слов. Прекрасный жест, когда вам нечего сказать. Или хочется сказать такое, что после этого обязательно будет драка. Я великолепно понимала, что Эйтаро бесит меня точно так же, как я бешу его. Поэтому нужно держать дистанцию и следить за языком. «Нас уже ждут, госпожа Шингай», — произнес он, отходя в сторону. «Идем». Ему однозначно не нравились эти беседы ни о чем. И наследница клана Шингай тоже. Злопамятный гад. Ну, ничего, разберемся. Я кивнула и шагнула к Айтару. Нога вдруг соскользнула в сторону. Я неловко взмахнула руками и вскрикнула. Да что ж такое? Определенно не мой день. Итаро вмиг оказался рядом, ухватил за руку. По телу пронеслась огненная волна, грудь сдавила, виски прострелила болью. В желтых глазах напротив мелькнуло непонимание, а потом нас обоих швырнуло сквозь пространство и тьму. Какое-то время я еще держалась, но потом просто отключилась. И пришла в себя от того, что меня кто-то трясет. Открыла глаза ровно в тот момент, когда рука с длинными пальцами, унизанными перстнями с императорской печатью, замахнулась, чтобы влепить мне пощечину. Я быстро откатилась в сторону и вскочила на ноги. «Вы знаете, что нехорошо поднимать руку на женщину? Это всего лишь хлопок, чтобы привести вас в чувство», — ни капли не смутился Эйтаро. «Ну да, конечно, и на что я рассчитывала?» Он, невозмутим, но в то же время рассматривает место, где мы оказались. Рассматривает и словно не верит. Дым. Очень много дыма, который постоянно тянется вверх, становясь то колоннами причудливой формы, то резными дверями, то огромными окнами. Словно мы очутились в храме какого-то бога, только вот имя его никогда не слышали. Я шумно выдохнула. Получается, он меня коснулся, и в этот момент я утащила его за врата. Если все так, то есть причина молчать и смотреть по сторонам. Для человека, первый раз оказавшегося за вратами, Итара очень неплохо держится. Ведь простому человеку сюда не попасть. Нужно либо обучаться, либо родиться в племени народов, которые живут на территории кланов, шаманов, Итака, Амёдзи и так далее. Потому что именно они в постоянном контакте с потусторонними силами и знают все входы-выходы из нашего мира в другой. А если... От озарившей догадки стало немного не по себе. С чего я вообще взяла, что Эйтаро не принадлежит к одной из малых народностей? Время, казалось, застыло. Что-то в его лице изменилось. Я невольно сжала кулаки, не в силах поверить в увиденное. В желтых глазах Эйтаро было узнавание. Словно сейчас он видел то, на что даже не мог надеяться, то, что не смел и помыслить, что встретит снова. Кажется, для него больше ничего не существовало. Ни меня, ни мира, который остался за спиной, ни шахт. Он протянул руку, коснулся дыма. Тот, словно ласковый зверек, обвил его пальцы, скользнул по ладони и вдруг впитался под кожу. В то же мгновение последнее побледнело настолько, что могла бы соревноваться с императорским фарфором. Вены проступили под ней черными линиями. «Плетунья, где-то я это видела. Не так уж давно». Итару медленно повернул ко мне голову. Глаза были залиты чернотой. Чем больше смотришь, тем быстрее падаешь в бездну тьмы. Земля чуть не ушла из-под ног, но я мотнула головой. «Хватит падать, Аска, не до этого». «Откуда?» Его голос был хриплым и низким, таким, что пробирал до костей. «Откуда у тебя знания, как провести за врата одним касанием, Аска Шингай?» Никогда не думала, что человек может пугать до дрожи. Он мне и так был не по душе, но теперь обездвиживал одним взглядом, одним звуком своего голоса. «Да что это такое? Почему я на него так реагирую?» «Потому что, Сейванен, я ученица шамана ночи», — ответ вышел на удивление твердым и спокойным. И от меня не укрылось, как обращение заставило его вздрогнуть. Едва уловимо, но все же вздрогнуть. Потому что тот, кто сейчас передо мной стоял, был таким же Сейваненом великого императора, как я, любимой наложницей главы клана Юичи. Тьма в глазах и дым, который ластится, словно кошка, к его рукам, Только вот не стелится реку у ног и не идет черной волной впереди. Такое впечатление, будто что-то мешает, не дает. Хотя видно, как потемнели вены, делая кожу чуть ли не полупрозрачной. Сейчас он выглядит подобно учителю Кодже, у которого сила рвалась на волю. Кем бы ни был Эйтаро, смотритель императора, Сейванен края гроз, в его жилах текла кровь шаманов ночи. «Кто учитель?» Вопрос прозвучал настолько требовательно и повелительно, что я не смогла промолчать. «Шичира». В черноте глаз сверкнула золотая молния. Прорывалась реку, подаренная императором, ведь ксакараны благословляют бирюзово-золотой силой. Внезапно янтарная серьга вспыхнула огнем. Острый наконечник отломился и, подхваченный дымом, закрутился на месте. В разные стороны от него разошлись сотни лучей, превращая осколок в маленькое солнце. Эйтаро прищурился. Черты лица стали хищными и немного нечеловеческими. «Что произошло? Шичира в бе?» Я не договорила, потому что янтарный осколок взмыл вверх, а потом рванул вперед. «Скорей!» — рявкнул Эйтаро и, ухватив меня за запястье, кинулся следом. Я только захлебнулась воздухом, подавившись незаданным вопросом. Мы бежали на такой скорости, что впору обогнать ветер. Казалось, что Эйтаро помогало все окружающее. Дорога, воздух, синее, как шелк в лавках Кисараджу небо, звездная пыль, усыпавшая крыши химерных пагод мира за вратами. «Быстрее!» — выдохнул он. «Быстрее!» В боку уже кололо, мышцы напрягались до предела. «Еще немного, я споткнусь и рухну прямо здесь». Но Эйтаро держал настолько крепко, что не выдернуть руку. Мы выскочили на открытую площадку. Слева сквозь дым появились тории, те самые, на которых был распят Шичира. «Туда!» — крикнула я. Эйтаро тут же среагировал, сменив направление. Едва мы приблизились, как я увидела горящий на груди Шичира янтарный амулет, тоже собранный из осколков камня. Я тяжело дышала и только смотрела на бледного Шичира, понимая, что не знаю, что делать и как его оттуда снять. «Шимата!» — прошипела Эйтаро, не отводя от него взгляда. «Как тебя туда занесло?» «Есть идеи, как его оттуда достать?» — спросила я. Эйтаро бросил на меня такой взгляд, что пришлось прикусить язык. Кажется, это было лишним. Но то, что Шичиро для Эйтаро не просто шаман из племени, было видно невооруженным глазом. Эйтаро снова прищурился, шагнул вперед, провел пальцами по обрывку паутины, парившему в воздухе. За моей спиной что-то защелкало, недобро, угрожающе, с нотками угрозы. Волос коснулось что-то невесомое и в то же время отчаянно мерзкое. Я резко обернулась. Перед глазами потемнело. Последним, что я слышала, были ругательства Эйтаро. Собственно, ругательства были и первыми, что коснулось слуха, едва я пришла в себя. Только на этот раз не Эйтаро, а учителя Кодже. Но удивление очень похоже. Я привстала, сообразив, что нахожусь в гостевом доме. «Аска, разве так можно?» Кодже был мрачнее ночи. «Так получилось», — брякнула я первая, пришедшая в голову. Кодже нехорошо посмотрел на меня. Я сделала вид, что все идет по плану. Главное — понять, что произошло и почему я тут оказалась. «Где Сейванен?» Кодже не успел ответить, потому что дверь в мою комнату резко распахнулась.